Глава 19. Черт. Эта тварь чуть меня не прикончила. Выхватив один из мешочков с концентратом из сумки, я судорожно стал втягивать в себя его содержимое. Защитному покрову это уже мало чем поможет. А вот мне сейчас понадобятся силы. Перед лицом маячила глотка твари, из которой несло гнильем так, что в скором времени я сам сдохну от этой вони. Нужно выбираться отсюда, пока она меня не перемолола на ужин своей мощной челюстью. Создав огненный шар и напитав его энергией, я метнул его прямо в горло твари. Помогло, тварь выпустила тушу из пасти и взвыла от недовольства. Оглушительный рев вновь распространился на всю округу. Я же поспешил выбраться из этой чертовой жабы. Вырвавшись на свободу, я предстал перед огромной тварью, которая оказалась чуть меньше, чем сам пробой. Тварь чем-то отдаленно напоминала бурого медведя. Вот только в отличие от земных мишек, это больше походило на смесь. Продолговатое тело с комьями шерсти, покрытыми какой-то вонючей тиной. Длинные лапы со здоровенными когтями. Морда с множеством глубоких шрамов и красные наполненные яростью глаза. Очухавшись, тварь взмахнула лапой и ударила со всей силы по жабе, на которой и стоял. Случилось это так быстро, что я еле успел подпрыгнуть на месте, чтобы не улететь вместе с ней куда-то очень далеко, за пределы этого мира. Приземлившись на землю, я оказался в нескольких метрах от пробоя, куда только что улетела туша жабы и столько же метров, меня разделяли с тварью. Выбор оказался очевиден, я ломанулся в пробой со всех ног. Только так я мог спастись от неминуемой смерти. Неужели я оказался настолько везучим, что в первом же пробое повстречал тварь уровня бедствия? Запрыгнув в радужную пелену, я оказался на небольшом клочке твердой земли. Я попробовал убраться от пробоя подальше, но подбежав к краю, осознал, что нахожусь посреди болота с редкими кочками земли, корягами, мертвыми деревьями и тиной. Теперь понятно, почему эта тварь оказалась в водорослях и тине. Приперлась сюда в поисках энергии. К моему удивлению, здесь оказалось достаточно светло, то ли утро, то ли день, хрен его разберешь. По небу плыли серые тучи, которые обещали в любой момент извергнуть из ебя дождь. В любом случае это очень хорошо, потому что действие эликсира в скором времени должно было закончиться. Я даже не представляю, как бы я здесь бегал без возможности что-то увидеть. К активным действиям меня подстегнула морда, которая высунулась из пробоя и стала принюхиваться. Пора валить. Перекинув из сумки облегчение веса, чтобы не случайно не утонуть в этой трясине. Я запрыгнул на ближайшую кочку, а потом на еще одну. Процесс пошел, я старательно прыгал, цеплялся за все, что могло отдалить меня от твари и спасти жизнь. Остановился я через метров 100, когда добрался до мертвого дерева, которое выглядело более-менее безопасно. Оглядев округу, я приуныл. Может мне стать жабой? Твари забились под воду и, опустившись на дно, замерли, не подавая признаков жизни. Вооружившись базой, я решил разобраться с медведем. Сейчас мне пригодится любая информация. Через несколько минут изучения твари мне удалось выяснить, что медведем оказался молодой бьорн, который обитал в топких болотах, у которых не было названия. Молодой мать его! Возмутился я, как же выглядит тогда взрослый. Впрочем, я знать этого сейчас не хочу. Чтобы сдохнуть, мне хватит его уменьшенной копии. Радовало только одно, никакого дара или способностей у этих тварей не имелось. Видимо, вся магия ушла на размер и силу. Да и зачем им что-то иметь? Вон какие клыки. Бьорн уже вылез из портала и бродил рядом с ним, в поисках жаб. Наткнувшись на одну из них, он резко сунул морду в болото и выхватил из него свою жертву. Я этот момент и почувствовал себя каким-то исследователем, который подобрался к одной из тайн природы на максимально близкое расстояние. А где я вообще оказался? Дотронувшись до артефакта с картой, я попытался выяснить этот момент, но безрезультатно. Карта показывала область, в которой я находился, но лишь те места, что я видел лично. Все остальное пространство для меня оставалось загадкой в серых тонах. Выходит, сейчас я находился где угодно, на только не в своем мире. Может, таким образом я и свой мир смогу отыскать. Буду прыгать по разным пробоям, пока не увижу что-то родное. План, если честно, так себе, но за неимением лучшего и он бы сгодился. Жаль, Руч осталось на опушке. С ним бы и попробовал завалить этого засранца в прямом смысле. Пока я размышлял, он умудрился навалить огромную кучу дерьма прямо на одну из жаб. Я поморщился, но поделать ничего не мог. Пока эта скотина здесь не нажрется, дорога обратно мне не светит. Взглянув на пробой, я убедился, что у меня есть еще около 4 часов до закрытия. Что делать? Выяснять, кто из нас круче, я точно не стану. Думаю, что мое копье ему как раз подойдет в качестве зубочистки, чтобы выковыривать из пасти застрявших жаб. Шерсть и шкуру я точно им напробью, не говоря уже про кости. Попробовать угробить его с помощью гниения. Так, эта тварь поднимет здесь столько шума, что могут появиться и другие сюрпризы, которые на 100% перечеркнут мои старания. Да и подобраться к нему еще нужно умудриться. Бегать по воде Япока не умел. А вот он с легкостью меня догонит. Оставалось только ждать и надеяться, что он уберется от пробоя подальше. А пока я буду это делать, можно побродить по округе. Я выпил еще один мешочек с концентратом, чтобы хоть как-то повысить уровень защитного покрова. Потраченной так бездарной энергии мне было жаль, на это спасло мою жизнь. Взглянув на карту, я отметил точку, в которой находился пробой. На всякий случай, чтобы не потеряться, пока исследую это болото. Было бы здорово найти какую-нибудь твердую поверхность и устроить там потихоньку геноцид жаб, выманивая их на поверхность. Этим я и собирался заняться. Спустившись с мертвого дерева, которое я тоже отметил на карте, я совершил длинный прыжок в сторону следующей кочки. Повезло, что вокруг оказалось так много деревьев. Если бы не они, то и кочек никаких здесь не оказалось. Только сейчас я понял, что это пни и выступающие корни мертвых деревьев. Пробираясь все дальше от пробоя, я заметил шевеление в воде. Одна из жаб всплыла на поверхность, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Вот гадина, ее глаза уставились прямо на меня, и мы замерли в ожидании, кто же первый пошевелится. Пошевелился первым я, да еще как пошевелился, на горизонте появилась странная тень, которая приближалась к омне на очень высокой скорости. Я не стал дожидаться, пока она до меня доберется и, создав воздушное лезвие, метнул его в сторону предполагаемого противника. Лезвие разрубило тень на 2 половины, и они плюхнулись в воду. Сразу 2 жабы зашевелились на дне и поспешили проверить, что же там упало. На мне уже было не до них, я улепетывал от жабы, которая среагировала на мое движение и мощными ламами стала грести ко мне. Я же, в свою очередь, стал прыгать по кочкам без остановки. Думать, на какую из них прыгнуть дальше, теперь для меня непозволительная роскошь. Я так увлекся игрой в эти шашки, что даже не заметил, как ко мне подлетела какая-то летающая гадина, которая, уцепив меня за броню, подняла в воздух. Такого поворота событий я не ожидал. Но и избавляться от твари сразу не стал. Скорость, с которой мы летели, была невероятной. Я понимал, что она уносит меня куда-то очень далеко от пробоя и что, возможно, я не смогу вернуться обратно. Но и от преследовавшей меня жабы я должен был как-то избавиться. Взглянув на тварь, я увидел мощный рыжий хитин на брюхе. Меня схватило какое-то насекомое яркого, ядовитого цвета. Его крылья работали с такой скоростью, что я их практически не видел. Хорошо, хоть не сразу башку мне оторвало. Я осознал, что защитного покрова у меня больше не осталось. Всю энергию высосал удар в момент моего похищения. Через несколько минут полета я увидел пункт своего назначения. Здоровое дерево посреди болота, на котором сидело множество подобных тварей, похожих на стрекоз из моего мира. Кто-то из них жрал жаб, кто-то спаривался, несколько самок и вовсе откладывали яйца на ветках, которые тут же пытались утащить особи поменьше. Я вспомнил про личинок стрекоз и поблагодарил Бога за то, здесь их не оказалось. В противном случае, никаких жаб и медведей здесь бы давно уже не обитало. Всех бы уже сожрали эти прожорливые твари. Мы летели прямиком в настоящую колонию омерзительных тварей, в которую мне бы не хотелось попадать ни при каких обстоятельствах. Вот только спрашивать разрешения у Еды никто не собирался. Благо, это мертвое дерево находилось на приличном куске земли. Правда, по нему тоже кто-то копошился. На размеры этих тварей были намного меньше. Дожидаться, Пока меня притащат на одну из веток и начнут жрать, я не стал. Вытащив артефактный пистолет, я выстрелил в хитиновое брюхо твари, пробив в нем приличных размеров дыру. На меня полились внутренности, которые от выстрела за секунду превратились в кашу. Нужно было стрелять чуть дальше от себя, тогда бы вся эта гадость пролетела мимо. На что сделано, то сделано. Сейчас у меня другие заботы, мы подали прямиком в болото, чуть-чуть не долетев до твердой земли. И все, что я успел сделать, так это слегка сгруппироваться, чтобы иммунизировать урон, прежде чем мы ударились об воду. Удар об воду оказался очень болезненным. Меня в буквальном смысле расплющило по воде тушей этой грибаной стрекозы. А затем мы стали погружаться под воду. Превозмогая боль от удара и подступающую тошноту от сотрясения мозга, мне удалось создать вокруг головы небольшой пузырь и накачать его воздухом. Стрекоза не выронила меня из цепких лап даже после своей смерти, так что сейчас мы очень быстро погружались под воду. Пришлось отстреливать лапы из пистолета, потому что при помощи другой магии отрезать их под водой оказалось очень проблематичным и долгим занятием. Двигаться в броне оказалось очень проблематично, даже несмотря на дополнительную легкость, которую давал дар. Пришлось расширить пузырь, чтобы вместить в него все тело. Только после этого я стал медленно, но, верно, подниматься к поверхности. Черт! Ну и угораздило же меня. Взглянув вниз, я увидел, как множество мелких тварей приступили к борьбе за труп твари, поднимая на дне клубы ила. Меня аж перетряхнуло от осознания того, что на ее месте сейчас мог бы находиться я. Добравшись до поверхности, я не стал избавляться от пузыря. При помощи ветра я погнал его к берегу и только после того, как до него оставалось меньше метра, отменил магию. Уцепившись за корягу, я вытащил себя из воды, еще раз порадовавшись дару облегчения веса. Вспомнив, что нахожусь далеко не на курорте, я стал настраивать свой радар на более мелкие цели. Теперь мне стало видно больше. Я видел, как кругом кишели мелкие твари. У них даже мешочки с концентратом имелись. Вытащив очередной мешочек, я высосал его без остатка. Сразу за ним в рот отправился эликсир восстановления. Голова просто раскалывалась от эбеолы. Но теперь все стало приходить в норму и у меня появились новые силы, чтобы продолжить свое выживание в этом гадком месте. Проверив снаряжение, я убедился, что ничего не оставил на дне этого болота, а то бы пришлось туда нырять. Настроив радар, я прикинул свой план действий. В целом, все оказалось не так уже плохо, как мне показалось на первый взгляд. Я находился на суше, а передо мной находилась огромная мишень с иногда движущимися целями. Я хищно улыбнулся. «Сейчас вы, суки, у меня за все ответите». Вытащив из-за спины копье, я прошелся по нему пальцем, чтобы активировать. «Пожалуй, начну геноцид этого гнезда снизу». Хорошенько размахнувшись, я метнул его в первую тварь, которая так удобно расположилась на нижней ветке дерева. Хитиновая броня не спасла ее от острия копья, которая с легкостью пробила ее насквозь. Я цокнул языком, гадина не упала на землю, как я предполагал, а осталась висеть на дереве. Ну и хрен с ней, подумал я и продолжил уничтожать гадин. Через полчаса большинство крупных особей было уничтожено, остались только те, кто куда-то отлучался или те, кто все это время пребывал с другой стороны дерева. Мелких гадов, которые пытались подобраться ко мне по земле, я сжигал на подходе огненной магией, не хватало еще пропустить удар от какого-нибудь ядовитого клопа. Взглянув на защитный покров, я пришел к выводу, что один удар он точно должен выдержать. Пора собирать урожай и добивать всех остальных. У мерзких тварей и мешочки с концентратом оказались мерзкими. Столько усилий, чтобы набрать кучу мелких серо-белых мешочков. Даже ни одного желтого. Лучше бы потратил время на жаб. Единственное, что меня останавливало бросить это занятие, так это то, что я хотел попробовать их продать. Много места они все равно не занимали. Заодно я запихнул в сумку и несколько яиц, десятков яиц, которые недавно отложила одна из самок. Вот, собственно, и все. Дмитрий против тварей, счет 1-0. Пока я копошился в хитиновых кишках, я даже не заметил, что насекомые куда-то постепенно разбежались. Может, почувствовали в Омне угрозу и решили свалить отсюда по-хорошему. Е улыбнулся. Дурень, кого ты обманываешь? Очевидно же, что пора сваливать отсюда. Наверняка вонь от внутренностей уже распространилась на многие километры, и сейчас сюда спешат твари побольше или помногочисленней. Подойдя к краю болота, я оглянулся и еще раз посмотрел на дело своих рук. А затем создал пузырь и стал его накачивать энергией, параллельно укрепляя, чтобы тот не порвался от первой же попавшейся на пути коряги. И как я сразу не догадался использовать такой метод передвижения? Прыгал по этим долбанным кочкам туда-сюда. Запрыгнув внутрь пузыря, я убедился в его надежности и при помощи магии ветра направил его в обратную сторону. Времени оставалось все меньше и меньше. Надеюсь, медвежонка у входа в пробой уже нет. Петляя между деревьями и кочками, мне пришлось немного отклониться от маршрута в сторону. Разниц в целом никакой не было. Точка, в которой находился пробой, никуда с карт не исчезла. Так что и прекрасно знал, куда нужно грести. А это что такое? Краем глаза я зацепился за высокую кочку, выпиравшую из воды вдалеке. Здесь я такую видел в первый раз. Все остальные выпирали из болота не больше, чем на полметра, это же выпирало сразу на метра три или даже больше. Мое любопытство когда-нибудь меня погубит и откуда оно только взялось. Раньше я не испытывал абсолютно никакого интереса к разного рода исследованиям. Опять во мне играю юношеские гормоны. Это ведь так весело, открыть для себя что-то новое или получить дозу адреналина от возможной опасности, которая там меня могла подстерегать. Подплывать к кочке близко и не стал. Несмотря на то, что она не представляла никакой опасности и не являлась тварью-переростком. Для начала я решил просто совершить вокруг нее круг и посмотреть, что она из себя представляла. Вырулив на другую сторону, я нахмурился. В кочке имелась дыра с человеческий рост. Очередная пещера. Немноговато ли их вои жизни? Вот инако черт она мне сейчас сдалась. Спросил я сам у себя, подгребая к берегу. Это жодом, пробубнил я сам себе под нос, ответив на свой же вопрос. В глубине норы даже дверь деревянная имелась. А вот этот пень, который располагался еще выше на пригорке, очень был похож на трубу от печи. Я посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости, кроме жаб, которые сидели под водой и мелких насекомых, никого больше не оказалось. А то мало ли, может, где-то рядом притаился хозяин, который сейчас наблюдал за тем, что я делаю. Ладно, собравшись, я сказал сам себе, я по-быстрому взгляну, что там внутри, только одним глазком и сразу же обратно глава 20 причиной, по которой я вообще решился исследовать эту конуру, заключалась в том, что там находилось несколько артефактов. Если и сейчас же не выясню, что там лежит, то уже никогда и не узнаю. Да и же пока я себе не найду и всю жизнь буду вспоминать, что у меня был шанс узнать, а я от него отказался. Дверь в конуру оказалась закрыта изнутри. Что меня немного насторожило, но еще раз все тщательно проверив, я не обнаружил внутри признаков жизни. Конечно, если только житель не использовал для маскировки какой-нибудь артефакт. Но на всякий случай я даже постучал в двери. В чем черт не шутит? Ответом мне была тишина. Поэтому я выбил дверь ударом ноги и зашел внутрь. Создав световой шар, я осмотрел единственное помещение, которое, судя по всему, оказалось выдолблено в пне мертвого дерева. Все стены, пол и потолок оказались из дерева. Все, кроме печи в углу. Она была сделана то ли из глины, то ли из какой-то грязи. На столе стояла деревянная посуда с засохшей в ней едой. Давненько здесь никто не появлялся. Я подошел к стене, которая была прикрыта жабьей шкурой. Именно за этой ширмой лежал один из артефактов. Сорвав шкуру, я обнаружил хозяина хижины, который лежал в вырезанной нише. Судя по всему, она служила ему местом для сна. Я слегка поморщился, только мертвецов мне еще не хватало. Скелет, обтянутый почерневшей от времени кожей, лежал в вырезанной нише и смотрел своими пустыми глазницами на меня. Рот с множеством отсутствующих зубов был открыт, словно он пытался перед смертью что-то кому-то сказать. Похоже, здешний хозяин умер своей смертью. Ну или его прикончил последний ужин. Я еще раз взглянул на посуду с засохшей едой. Может, отравился жабой? Чем-то же Антут должен был питаться все это время. Долго искать артефакт мне не пришлось. Он лежал рядом с тылом усопшего. Им оказался инкрустированный драгоценностями клинок, от которого исходила густая темно-синяя дымка. Никаких предрассудков по поводу того, что нельзя трогать вещи умерших, у меня не было, поэтому я без проблем подхватил ей и сразу же вытащил из ножен. Клинок в буквальном смысле заискрился молниями. Ио такой неожиданности чуть не выронил его из рук. Благо в последний момент осознал, что так работал дар, который находился у него внутри. «Молнии, значит», — пробормотал я. Я оказался заворожен клинком. Маленькие разряды электричества, словно живые организмы, бегали по металлу туда-сюда. Они словно выполняли какие-то задачи и исчезали внутри, когда добирались до пункта назначения. И все это происходило в антураже плотной дымки, которая добавляла таинственности этому процессу. Взмахнув им несколько раз в воздухе, я пришел к выводу, что теперь у меня наконец-то появилось собственное оружие, с которым не стыдно появиться на каком-нибудь очень пафосном мероприятии. Прием, на который меня пригласила Вероника, вполне сгодится для этого. Я улыбнулся и убрал клинок обратно в ножны. С первым артефактом я разобрался, осталось еще два. Я направился к противоположной стене, на которой располагалась еще одна ниша в виде полки. На ней стоял небольшой резной сундучок, в котором они и находились. Взяв сундучок в руки и покрутив его со всех сторон, я пришел к выводу, что у этого товарища было полно свободного времени. Такой орнамент в спешке точно не сделать. Тут нужны ТВР до руки, куча терпения. Он даже замочек умудрился для него сделать. Ключ, понятное дело, я искать не стал. Просто заморозил его и сломал при помощи усиления. Первым делом в глаза мне бросилось письмо, которое оказалось запаянным какой-то тиной. А вот уже под ним нашелся родовой перстень в виде грозной птицы. По задумке мастера, она должна обхватывать своими крыльями палец хозяина. Вторым артефактом оказалось обручальное кольцо. Это я точно знаю, у отца и матери Дмитрия были похожие кольца. По всему получается, что этот маг, а никем иным они быть не мог, застрял в пробе на всю свою оставшуюся жизнь. Печально такое осознавать, ведь у него наверняка была семья, которую он, судя по всему, очень любил. Иначе бы не угрохал столько времени на создание этого сундучка. Я взял кольца в руку, чтобы получше их рассмотреть, на что-то заставило меня насторожиться. Этим что-то оказался всплеск воды на грани слышимости. Кто-то приближалась к хижине. Я по-быстрому убрал кольца и письма в сумку и прикрепил к поясу ножны. Я уже хотел покинуть хижину, как в зоне моего радара появился старый знакомый. «Ах ты, сука, косолапая! Как он здесь оказался?» Мое настроение резко испортилось. К хижине топал молодой Бьорн. Анинокда останавливался, словно принюхивался к запахам и снова продолжал двигаться в моем направлении. Неужели он все это время искал меня? Я хотел осторожно подойти к двери, чтобы выбраться наружу, нагребанный пол нарушил все мои планы, заскрипев, в самый последний момент. Тварюга замерла и вместе с ней. Я попытался убрать ногу с прохудившейся от времени доски, но стало еще хуже. Гадина решила выгнуться обратно с еще большим шумом. Тварь засеменила к домику, и мне ничего не оставалось делать, как захлопнуть дверь, чтобы она не сразу меня обнаружила. Если бы и сюда не приперся, то смог бы эту заразу обогнуть на своем пузыре так, чтобы мы даже в теории не встретились. А теперь все усложнилось до максимума. На пузыре от такой махины не удрать, скорость нета, да икочки с корягами будут прилично меня тормозить. Сожрет меня на первой же остановке. Нет, надо что-то придумать. Что-то такое, чтобы и выбраться отсюда, и чтобы он не пошел за мной следом. Пока я над этим размышлял, Мишка подошел ближе. Мне же ничего не оставалось, как припереть дверь своим телом. Щеколду я успешно выбил, да и не поможет она ничем. Надо признать, что них у этой пародии на косолапого был слишком острый. Он уперся своим носом прямо в дверь, вытягивая из помещения последние остатки воздуха, обратно он возвращал вонючий смрад из своей пасти. Когда доберусь до цивилизации, обязательно обзаведусь шлемом, который фильтрует воздух. Каждый раз одно и то же. Я поморщился от безысходности. Он попытался ткнуть дверь носом и чуть не улетел прямиком в противоположную дверь. Успел сообразить в последний момент и встать в распорку в дверном косяке, применив усиление. Он еще раз ткнул носом дверь. Если так продолжится и дальше, он просто сорвет ее с петель. Откуда здесь вообще взялись железные петли? Третьего раза я дожидаться не стал. Выхватив клинок, я дождался, когда он сунется к двери вновь и точным уколом разрядил в него весь накопленный заряд электричества. Тварь взвизгнула, но не от боли, а от неожиданности. Такая зубочистка не смогла причинить ему никакого вреда, скорее наоборот, взбодрила. Я хотел выскочить наружу, чтобы попытаться скрыться на другой стороне хижины, но план провалился. Как только я открыл дверь, в меня полетела лапа с острыми когтями. Мне пришлось в спешном порядке отпрыгнуть в сторону. В следующий момент лапа ударила в дверь, выбив ее к чертовой матери. Повезло, что пространства в хижине было достаточно, чтобы я смог хоть как-то уворачиваться. Падла пыталась выскрести меня из дупла, словно яномазан для нее медом. Я вспомнил про мешочки с концентратом, которые все это время лежали у меня в сумке. Может, все дело в них. Если так подумать, то в первую нашу встречу он схватил именно ту жабу, в которой находился я. Отдавать ему свою добычу я не собирался, обойдется. Я подрубил усиление и с одного удара ноги снес остатки печи, которую Бьорн уже успел частично разрушить. Попробую выбраться отсюда через верх. Создав воздушную спираль, я направил ее прямо в дымоход, чтобы расширить его до размеров, в которые я смог бы протиснуться. Получилось даже лучше. Гнилое дерево разлетелось в щепки. Я случайно снес половину крыши, так что отступать уже было некуда. Если косолапое создание поймет, что здесь появился еще один вход, то мне конец. Нужно убираться отсюда, пока есть такая возможность. Облегчив себя, я запрыгнул на крышу и тут же спрыгнул с нее, с другой стороны пригорка. Немедленно секунды я создал пузырь и, запрыгнув внутрь, поспешил убраться от хижины как можно дальше. «Давай, родной, поднажми», я процедил сквозь зубы от натуги. Одной рукой я судорожно укреплял стенки пузыря, чтобы он не лопнул в самый неожиданный момент, а другой я создавал поток воздуха, который двигал нас вперед. Обернувшись, я улыбнулся. Напоследок я сделал маленький подарочек засранцу. Поджег хижину, так что теперь она вовсю полыхала, а клубы белого дыма стелились по болоту, скрывая меня из виду. Пусть теперь попробует найти меня по запаху. Развернувшись, я сосредоточился на дорогие тварях, которые меня по-прежнему окружали. Расслабляться нельзя. Жабы в любой момент могли активизироваться, почуяв, что опасность миновала. Добравшись до пробоя, я поспешил покинуть это гадкое место. До закрытия оставалось еще около получаса, но мало лично могло пойти не так. Уж лучше в этот момент я буду находиться с другой стороны. Вырвавшись на свободу, я первым делом прикончил трех жаб, которые уплетали с огромным аппетитом своих товарок. Мешочков в них не оказалось, но я и не собирался их доставать. Я поспешил забрать свое ружье, с ним мне стало намного спокойнее. Интересно, а смогло бы оно пробить череп этого здоровяка? Задумался я, наблюдая за последними минутами пробоя. Скоро он закроется, и я очень надеюсь, что на этот раз навсегда. Таких жизненных уроков я давненько не встречал. Теперь я точно знал, что можно ожидать внутри. Всего, что угодно. Не удивлюсь, что в них скрываются и другие отличные от нас расы. Те же мимики очень подходят под новую разумную форму жизни, которая проникла в этот мир и теперь постепенно газохватывала. Вот и все. Последнее пошел отсчет последней минуты. Я закинул ружье на плечо и пошел в сторону интерната. На сегодня хватит приключений, на этот раз точно. Все тело ныло от усталости, даже несмотря на принятый эликсир восстановления и мешочек с концентратом. Видимо, есть какие-то пределы моих возможностей, о которых я пока не подозревал. Добравшись до края опушки, я в последний раз обернулся, чтобы запечатлеть картину закрывающегося пробоя. Ну нет. Это неправда. Я закатил глаза. Рев Бьорна огласил округу. Он гордо стоял рядом с пробоем, который уменьшался в своих размерах, пока полностью не иссяк. Вдохнув воздух свободы, Он повернул морду в мою сторону и бросился в атаку. Мне даже на миг показалось, что он улыбался своей мерзкой пастью. Скорее всего, ублюдок радовался, что выследил меня. Он же охотник, наверняка жабы ему приелись. С ними никакой интриги или азарта, а тут какая-то букашка, которая каждый раз от него ускользала. За что мне все это? Хотел узнать, справится ли ружье. Получай, теперь твоя жизнь зависит от него полностью. Целиться времени у меня не оставалось, поэтому я просто вскинул ружье и произвел первый выстрел. Снаряд попал твари прямо в грудь. Что, не нравится? Я наблюдал, как Бьорн запрыгал на одном месте, пытаясь унять боль в груди. Надолго это его не задержит, я поспешил убраться в лес, где у меня будет больше преимуществ. По-хорошему, я должен был направиться к скале Митры и укрыть в остатках пещеры. Туда он точно не проберется. А там уже подключатся егеря и прикончат этого поганца. Вот только была одна проблема. У меня возник непреодолимый азарт, сразу после того, как я добрался до ружья. Я бы даже сказал, что у меня свербело в одном месте от одной только мысли, что если его завалю, то смогу получить мешочек с концентратом. Каким он будет на этот раз? Желтым? Или зеленым? А может, мне улыбнется удача и получу один из самых редких? Я хищно улыбнулся и вставил патрон в ружье. Далеко отбегать не стал. Мне нужно дождаться, пока Мишка не придет в себя и начнет заново меня искать. А чтобы подобраться к нему максимально близко, я включил маскировку. Охота на тварь из пробоя началась. Своим убежищем я выбрал ствол упавшего дерева. Идеальная подставка под ружье, да и обзору как раз ничего не мешало. Я прекрасно видел зверя, который копошился на поляне. Осталось только наблюдать и ждать. Через минуту тварь замерла на месте, видимо, боль отступила, и она сразу же забыла о ране, которую ей нанес. Бьорн глубоко вздохнул и безошибочно выбрал направление, в котором я находился. Прирожденный хищник. От него не ускользнет даже букашка, вот только сможет ли он ее переварить, другой вопрос. С каждым метром он подбирался к омне все ближе и ближе, но и не спешил. Другой возможности приблизиться к нему так близко у меня не будет. Он рычал от недовольства, потому что чувствовал, что я где-то рядом, асомная сумка, в которой находился концентрат. 10 метров, ровно столько нас разделяло, когда он заметил меня. Но было уже поздно, я нажал на курок и снаряд полетел прямиком в его кроваво-красный глаз. Сука! Попав внутрь, снаряд разорвался, так и не пробив череп. Глаз взорвался в глазнице, разбрызгав все содержимое по округе. Мне тоже досталось, но и не обратил на это внимания. Сейчас я был занят тем, что перезаряжал ружье. Медлить нельзя. Тварь начала бесноваться и работать лапами, уничтожая все, до чего могла дотянуться. Расстояние между нами она преодолела за считанные секунды. Но я же был к этому готов. Вскинув ружье, я выстрелил еще раз, прямо в морду. Я знал, что у всех животных чувствительные носы, поэтому целился именно в него. Попал, часть носа разорвала от снаряда. Вот теперь ему точно не до меня. Рев больше не прекращался. Он в буквальном смысле ревел от боли, и я, чтобы облегчить его страдания, решил рискнуть. Когда тварь присела на все лапы, прикрыв передними свой нос, я подошел к ней с правой стороны. Теперь там находилась слепая зона. Тварь мотала головой, разбрасывая по округе свои слюни. Я понимал, что любое резкое движение моментально отправит меня в полет, возможно, даже последний. Но и все равно приставил ружье к виску и нажал на курок, который оборвал жизнь молодого Бьорна. Я бы очень удивился, если бы из такого расстояния не смог пробить череп зверюги. На все обошлось. Снаряд пробил висок и превратил его мозг в кашу. Мышцы твари расслабились, и она замолчала, словно устала орать и решила немного поспать. Я тяжело вздохнул и выдохнул. Меня колбасило от адреналина. Я был доволен собой как слон. Конечно, это не филигранное исполнение убийства, но и встреча с таким хищником не каждый день бывает. Теперь я, по крайней мере, знал, как с такими воевать. Вздохнув еще раз, я приступил к извлечению мешочка. нельзя терять время, он устроил такой переполох в округе, что, возможно, сюда спешат егеря. Делиться с ними концентратом я не собирался. Им и так достанется его туша. Этого бы не случилось, если бы у меня оказалось больше прав. Я задумался, а ведь генерал давал мне какие-то брошюры, в которых описаны все возможные варианты сотрудничества. Надо будет прошерстить их на досуге. К тому моменту, как я добрался до мешочка, я был полностью в крови. Теперь я не черный егерь, а кровавый. Черт! Добраться до него оказалось архисложно. Я извел на эту скотину около сотни ледяных клинков. Настолько прочными оказались шкура и мышцы. Спасибо базе мимиков, которые, судя по всему, изучили эту зверюгу вдоль и поперек. Про кости я и думать не хотел, пришлось огибать их и пробраться дальше. Своей цели я все же добился и теперь держал в руках здоровенный мешок, по-другому и не скажешь, серо-белого цвета. Увы, я совсем забыл, что это юная особь, но выбирать не приходилось. Вот теперь точно все. Обняв одной рукой мешок, я подхватил ружье и поспешил в сторону интерната. Надеюсь, к моему приходу всех уже эвакуировали, и мне не придется ничего и никому объяснять. Как же я ошибался, глава 21 на пороге укрепленного общежития меня встретили Настя и Вероника, которые как раз собирались отправиться на патрулирование территории вместе. И когда только они успели стать подругами, увидав, что кто-то очень опасный приближался к общежитию. Они решили сначала меня прикончить и только потом спросить, а кто я, собственно, такой. Повезло, что защита уже набрала достаточной энергии, чтобы отразить несколько достаточно сильных атак. Такой подставы я от них не ожидал. Поэтому пришлось бросить мешок с ружьем и защищаться. Только подобравшись к ним вплотную, я смог убедить их остановиться. А когда подошел вплотную, обе негодяйки айкнули и как ни в чем не бывало кинулись меня обнимать, не обращая внимания на кровь и кишки, которыми я был облеплен. Такой встречи я, конечно, не ожидал, но все равно было очень приятно, что меня обнимали сразу две красавицы. Одна из которых не переставала меня благодарить за помощь, оказанную ее отцу. «А где остальные?» — спросил я, когда мне удалось их успокоить. Поток вопросов у девушек просто не иссякал, и надо было с этим что-то делать. «Все выжившие ученики в безопасности», — голос Насти приобрел деловой тон, «мы переместили их в одну из ближайших школ». Откуда их в ближайшее время заберут родственники? Вся территория интерната очищена от тварей, на некоторые из них все равно пробираются в поисках пищи. Вот мы и хотели пройтись по округе. Спасибо, я искренне поблагодарил ее заботу. Спрашивать, сколько учеников пострадало в этой мясорубке, я не стал. Мне не хотелось портить настроение ни себе, ни девчонкам. На кто же будет меня спрашивать? В итоге мы все вместе отправились в комнату Толи. Проходя мимо броневика Насти, который уже поставили на колеса, я с сожалением сдал ружье, как и обещал одному из егерей. Наверняка этот поганец не забыл обо мне и обязательно поинтересуется, куда я его дел. Лучше сразу разобраться в этой проблеме. Завалившись в комнату, я попросил девушек на какое-то время меня оставить, чтобы я смог привести себя в порядок. Мы договорились, что они все-таки отправятся на патрулирование, как и собирались, а я, тем временем, приму душ. Душ — это именно то, что мне было нужно. Горячая вода смыла с меня всю грязь и кровь, которые успели налипнуть за эту ночь. Я словно заново родился. У меня даже сложилось такое впечатление, что я и вовсе никуда сегодня не ходил и никого не убивал. А все это просто плохой сон, в котором я оказался чересчур кровожадным злодеем. Добравшись до комнаты, я присел на кровать, чтобы немного обдумать все, что сегодня со мной приключилось, но не успел. Стоило мне только на секунду закрыть глаза, и провалился в глубокий сон до утра. Кабинет генерал-губернатора Красноярска, что значит им удалось прорваться, как это возможно, генерал-губернатор рвал и метал из-за того, что заговорщикам удалось так легко ускользнуть из города, Зубов. «Я к тебе обращаюсь. Ты меня вообще слушаешь?» Возмутился он. Выпалив свою тираду на князя, который являлся его правой рукой и доверенным лицом, она прокинул в себя стакан с крепким напитком. «Ваше превосходительство», — спокойным голосом ответил Зубов, «вы хоть представляете, какие силы оказались сосредоточены в руках этих негодяев? Если бы мы их не выпустили, то пострадали бы южные ворота, все без исключений. А вместе с ними и мирные граждане. Император такого бы не одобрил. Не твоего ума дело, что одобрил император, а что нет, рявкнул на него губернатор. Погоди, что ты сказал? Ты хочешь сказать, что это ты их выпустил? Это измена, ваше превосходительство, ни в коем случае, все так же спокойно ответил князь. Посудите сами, сотни заговорщиков, в том числе и архимаги, тысячи тварей, которыми они управляют. Как мы их остановим? Обычными гарнизонами. Да они бы полегли, как только любой из архимагов подошел к воротам. Пусть с ними разбирается армия. Губернатор задумался. И плеснул себе в стакан коньяка. Все равно. Теперь они на свободе, и это мне придется держать ответ перед императором. Почему и не в курсе, что около Красноярска находилась армия императора, почему и не в курсе, что в Красноярск идут отряды егерей и охотников, кто распорядился, он ударил кулаком по столу. Я бы и сам хотел это знать, пока все ниточки идут к Дандевилю. Похоже, он был в курсе о готовящемся нападении, сообщил Зубов. Чертов Дандевиль. И здесь он отметился. Процедил сквозь зубы губернатор и опрокинул в себя очередной стакан. Назначь нам встречу. Как будет угодно, ваше превосходительство. Князь глубоко поклонился. Если это все, разрешите, проваливай. Рявкнул на него губернатор и вызови Комни Громова. Выходя из кабинета губернатора, Зубов ухмыльнулся. План по эвакуации заговорщиков прошел как по маслу. Проснулся я от того, что меня кто-то усердно обнимал. Причем сразу с двух сторон. Приоткрыв глаза, я увидел интересное и очень возбуждающее зрелище. Настя обнимала меня справа, а Вероника тихо сопела у меня на груди слева. Вот те раз, а и думал, что это мне приснилось. Я вспомнил, что слышал какую-то ругань, носил выяснять, кто ругался, у меня не оказалось и вновь провалился в сон. Помню лишь то, что разговор велся про меня. Они меня делили, что ли? Пришло ко мне запоздалое осознание. Гормоны разыгрались очень быстро и, как назло, я оказался под одеялом совершенно голый. Мысли о том, что в этом мире я еще ни разу не занимался сексом, ворвались в мозг вместе с гормонами. Точно, я ведь отрубился, как только присел на кровать. Даже одеться не успел. Это получается, они меня в таком виде спать укладывали. И как я только умудрился продержаться целую неделю, чтобы ни на кого не наброситься. Повезло, что и был так занят в последнее время, что все подобные мысли как-то сами собой отошли на второй план. На что мне делать теперь? Я посмотрел на девушек. Соблазн покувыркаться сразу с двумя сногсшибательными аристократками оказался очень велик и в какой-то момент я даже согласился провернуть эту затею. Мне оставалось решить только с какой из девушек начать, но Настя свела весь мой настрой на нет. Пробубнив во сне, что-то про своего отца. Я сразу вспомнил, что любое посягательство на честь и достоинство дам из высшего общества может обернуться для меня серьезными проблемами, а может быть и сразу свадьбой. Ну уж нет, я птица вольная. Черта с два, кто из девушек подрежет мне крылья. А они у меня уже вымахали ого-го. Еще чуть-чуть и я верну себе прежнюю силу. Я заглянул в себя, чтобы насладиться результатами вчерашней беготни. Не знаю, сколько я выпил вчера мешочков с концентратом и сколько у меня еще имелось, но теперь мой радар действовал почти на 60 метров. Выходит, мне осталось совсем чуть-чуть, и получу очередной слот в свою коллекцию. Это не могло меня не радовать. А почему бы мне не заняться этим прямо сейчас? Заодно оте велекусь ОТМ слей про секс. Я попытался сам себя убедить. Я посмотрел на сумку, которая лежала на тумбочке. Мне достаточно всего лишь протянуть руку и выудить оттуда мешочек. Но для этого мне придется немного потревожить девушек, чего мне делать категорически не хотелось. Когда еще представится такой шанс поваляться в кровати вот так в обнимку? Даже если и не могу сейчас насладиться с ними всеми прелестями взрослой жизни, это не значит, что они мне безразличны. Наоборот, они представляли для меня какую-то особую ценность, ведь с каждой из них мы пережили множество моментов, как радостных, так и печальных. Нет, не буду трогать мешочки, к тому же от них еще и воняло, будь здоров. А вот новые цацки я, пожалуй, смогу рассмотреть. Я вытащил из отдельного кармашка кольца, которые вчера нашел в хижине. Орел, конечно, хорош, ничего не скажешь. Грозная птица сердито смотрела куда-то вдаль. Единственное, что меня смущало в этом родовом перстне, так это то, что он был выполнен из серебра. Разве так можно? А с другой стороны, я же не знаю, сколько лет он там провел. Может, в те времена так было принято. Руну на перстне я тоже не узнал, но за это я не переживал, ведь у меня с недавних пор была база, которая, скорее всего, имела ответы на большинство вопросов касательно этого мира, но сейчас она лежала вместе с остальными кольцами на столе. Это моя оплошность. Вчера у меня не хватило сил даже на то, чтобы одеть их обратно. А если бы что-то случилось, пока я был в отключке? Я принялся себя ругать. Идиот. Вот пробрался бы как-нибудь сектант в комнату и подрезал мне крылышки. Хорошо, что девчонки остались. Я еще раз мысленно их поблагодарил. Обручальное колечко оказалось сюрпризом. Во-первых, дымки от Нева не исходило вовсе. Такое я видел впервые. У всех артефактов с рунами она имелась. Где-то больше, где-то меньше, даже у родового орлиного перстня была слабая белоснежная дымка. А здесь? Ничего. Покрутив его в руки, я машинально передал в него немного энергии, как это делал со своим родовым перстнем с маскировкой. Сразу после этого на кольце очень слабо проступила какая-то надпись на непонятном мне языке. А вот и дымка. Она исходила от надписи. «Что там написано?» — спросила у меня Вероника, которая все это время подсматривала за тем, что я делаю одним глазом. «Не выдержала». Я догадался, что девушки проснулись, как только потянулся к сумке. Все-таки спать с мужчиной в водной кровати для них в новинку. Поэтому спали они с некоторым беспокойством. «Понятия не имею», — я посмотрел на Веронику. «Доброе утро». Она ничего не сказала, а просто прижалась ко мне еще крепче. Такие действия говорили сами за себя. На мне от этого стало как-то не по себе. «Дай-ка его мне». Настя выхватила кольцо у меня из рук и нацепила его себе на безымянный палец. Я даже опомниться не успел, как это произошло. Вот так. Она показала кольцо, которое стало светиться так ярко, словно на и пальце оказалось маленькое солнце. «Что за...» Я еле успел отвести глаза, чтобы не ослепнуть. «Ой, прости, немного перестаралась». Она хихикнула. «Это обручальное кольцо света, видишь эту надпись?» Настя указала на текст на кольце, который теперь было полностью видно. «Это древнерусский язык, не знаю, как переводится на это клятва». Я не уверена, но в древности использовали такие, чтобы сочетать себя узами брака. «Откуда у тебя оно?» Она посмотрела мне в глаза с ехидной улыбочкой. «А что ты скажешь вот про этот перстень?» Я проигнорировал ее врос. Рассказывать о своих приключениях впробуя я не собирался. Наверняка начнутся расспросы, как я там оказался, как выбрался. Нет, сейчас меня больше интересовал завтрак, о чем жалобно сообщил мне желудок. Родовой, старый. Она хмыкнула, но больше ничего сообщить мне о нем не смогла. Информация по всем родовым гербам есть в соответствующих справочниках, дополнила ее ответ Вероника. Точно, а ведь она права. В базе наверняка найдется ответ по поводу любого артефакта. Раз уж мы все проснулись, я обратился к девушкам, предлагаю переместиться в другую плоскость. Я улыбнулся, наблюдая за их реакцией. Только сейчас они осознали, в каком положении оказались. Видимо, вчера вымотался не только я один. Первой с кровати вскочила Вероника. Она ойкнула и быстро ретировалась в сторону душевых, чтобы умыться. Такой подставы от нее я не ожидал. «Ты позволишь?» — спросила Настя, игриво на меня посмотрев. Она закинула на меня ногу и тут же оказалась сверху. Тело моментально отреагировало на новые вводные. А если учесть, что она по-прежнему носила свою боевую юбочку, она и сама не до конца поняла, что только что сделала. Она хотела усесться на меня сверху, но в ту же секунду ей глаза округлились и айкнув, она пулей вылетела из комнаты вслед за Вероникой, оставив меня наедине с моими проблемами. «Вот зараза!» Я печально посмотрел на результат ее стараний и сел на кровать. «Нужно решать этот вопрос, и чем быстрее, тем лучше, а то так можно и с ума сойти от перевозбуждения». Одевать броню я не стал. Во-первых, Она смердела так, что и бы не решился даже к ней прикоснуться без перчаток. Может, сдать ее брат на резаку? Скажу, что не подошла и пусть сам с ней разбирается. А если серьезно, то эта проблема оказалась для меня в новинку. Раньше всю одежду приходилось выкидывать. А что делать с броней? Вопрос оставался открытым. Ну а во-вторых, щеголять в ней днем я не собирался. Лучше переоденусь обратно в костюм. Добравшись до своей комнаты, я так и сделал. Броню и все трофеи я затолкал в шкаф. Сейчас меня интересовал исключительно завтрак. Девушки уже ждали меня у входа в общежитие, которому с недавних пор приставили двух городских стражей. Я хмыкнул. И где же они были вчера? Мы остановились около столовой. Вернее было бы сказать перед тем, что осталось от столовой. Я совсем забыл, что в ней держала оборону группа студентов, которая отказалась уходить вместе со мной. «Ждите меня здесь», я приказал девушкам, «вам не стоит туда заходить». В отличие от них, я уже знал, что увижу внутри. Заглянув внутрь, я в этом убедился. Огромные лужи гнилья, которые остались от жаб. Множество туш трупоедов, которые пытались прорваться через баррикады. Надеюсь, никто не пострадал. Все-таки здесь оставалось немало учеников и дежурных, которые могли за себя постоять. Задерживаться в зале я не стал и сразу направился на кухню. Меня интересовали холодильники, которые по-прежнему исправно работали. Устрою девушкам завтрак на природе. Откопав на кухне корзину побольше, я стал скидывать туда продукты, подходящие под мою задумку. Ничего сложного готовить я не собирался, решив ограничиться бутербродами с разными видами колбас и фруктами. Туда же закинул несколько бутылок с соком и посуду. А теперь, скорее назад, пока у меня от этой вони окончательно не испортился аппетит. Местом для завтрака мы решили выбрать одну из выживших беседок, которая не участвовала в отражении нападения тварей. За завтраком мы особо не разговаривали. Оно и понятно, все набросились на еду, как с голодного края. Сколько мы не ели? С обеда? Или даже с завтрака? Желудок не переставал меня благодарить за такие щедрые дары. Бедняга совсем изголодался. Еще бы чуть-чуть и от голода стал пожирать себя изнутри. Кольцо, запихнув в себя очередной бутерброд с колбасой, я протянул руку к Насте, чтобы изъять из ее цепких ручонок свой трофей. Она улыбнулась и, положив в рот очередную виноградинку, попыталась снять кольцо. Не получается. Она нахмурилась и попыталась вновь его снять. И серьезно, теперь она смотрела на нас с некоторой тревогой. Что значит не получается? Рассердившись, я взял ее руку и попытался снять кольцо. Вспышка света узарила нас, и Настя вскрикнула. Что за чертовщина? Пробубнил я. Больно. Девушка посмотрела на меня с осуждением. Ты мне так палец оторвешь. Давайте я попробую. Вероника цепко ухватила руку Насти и стала намазывать на немаслон ужом. Только сейчас я заметил, как она оказалась недовольна тем, что мое кольцо находилось на пальце у Анастасии. А ведь и правда, все это выглядело как помолвка или что-то в этом роде. Уж кто-то, а она больше всех заинтересована в том, чтобы его снять. Что ты делаешь? Настя нервно хмурилась, смотря на нож, которым обхаживала ее пальцы Вероника. Ты разве не видишь? Вероника резко потянула за кольцо, пытаясь выкрутить его с пальца словно гайку. Новая вспышка света и вскрик Насти. Стойте! Вы так мне палец оторвете! Запричитала она, не видите что ли? Оно не снимается. Но это дело поправимое. Вероника покрутила в руки ножичек. Спокойно. Я остановил начавшуюся перебранку, сейчас мы во всем разберемся.